Глава 10. Я бродила по парку, наблюдая за обитателями дворца. После первой вылазки я стала часто выходить погулять, только надевала платье с длинным рукавом, скрывающим брачный браслет, не желая им светить. Жен повелителя не встретила ни разу. У них было свое крыло с отдельным садом. Обычно основное время они проводили там, и гостей встречали там же. Выходили лишь в праздничные дни, когда дворец наполнялся гостями или когда выезжали в город. Я один раз видела издали такой кортеж. Четверо носильщиков несли паланкин, а спереди и сзади их окружала кавалькада охраны. Почему паланкин, а не карета, Маржетта объяснить не смогла. «В городе так принято», а карета используют только для дальних поездок. Владыку я тоже еще не встречала. Есть он во дворце или нет, нам никто не сообщал. Войны сейчас никакой не шло, но он мог летать по делам в разные уголки своей империи. Вот ведь странный мир. Вроде и драконы здесь существуют. Маржетта говорила, что они обладают магическими способностями, но жизнь остальных людей обычная, простая. Лично я открытого проявления магии у окружающих не видела. В небе дракона однажды заметила, но на земле они выглядят как обычные люди, отличаясь лишь высоким ростом, 1 метр под 2, и атлетическим сложением. Нет здесь орков, нагов, да даже обычных оборотней. Об эльфах, впрочем, известно. Но они давно покинули этот мир. Правда, оставили потомков от смешения с людьми, обладающих целительскими способностями. Они видят потоки энергии вокруг людей и могут управлять ими, излечивая болезни. Эти целители очень ценятся, обучаются в академиях, и их довольно много. Видимо, эльфы в свое время здесь знатно порезвились, раз осталось столько потомков. По сказаниям, повелитель эльфов влюбился в королеву и даже предложил ей стать его женой. И та вроде к нему благоволила, но в дело вмешался дракон. Неизвестно, как так получилось и из-за чего возник конфликт, но королева оказалась под огнем дракона и выжила. Чешуйчатый на радостях от всех своих претензий отказался и предложил ей руку и сердце. Наверное, обаятельный был гад, раз она ему все простила и стала его женой. Повелитель эльфов обиделся и увел своих соплеменников из этого мира, закрыв его от всех. Но драконы не сильно расстроились. У меня поневоле начинало закрадываться подозрение, что в древности перемещения между мирами случались часто, но потом сошли на нет. Иначе откуда в нашем мире легенды о драконах, эльфах, нагах, оборотнях? Может, это у нас они мифические существа, а на самом деле спокойно живут в своих мирах? Ну да бог с ними, у меня другие проблемы. Сегодня я гуляла без своей компаньонки. Маржетта в очередной раз ушла в город, а я, оставшись в одиночестве, не находила себе места. Деньги таяли, от управляющего ни слуху, ни духу уже 3-й день. Я решила, что если и сегодня от него вестей не будет, то завтра нанесу ему еще один визит и знатно пропесочу. Вот не верю я, что у него отчетов нет. Уж за прошлый год должны были итоги подбить. Да и вообще, шахта ежемесячно приносит доход. Где деньги, Зин? Ожидание ужасно нервировало. Если управляющий упрется, что делать? Кому жаловаться? На отца принцессы Надежды мало, ему на дочь плевать. Разве что, как вариант, распространить в городе слухи о скупости владыки, который отбирает у своей еще не жены приданое. А что, стоит Маржете распустить язык на рынке, как сплетня пойдет в народ? Это будет уже удар по имиджу владыки, заставит его обратить внимание. Вот только это я оставлю на крайний случай. Не люблю жаловаться и не люблю, чтобы меня жалели. Мой девиз — улыбайся, даже когда плохо. Пусть всех недоброжелателей от злости перекосит. Раздумывая, я остановилась возле роз необычного цвета. Клумба закручивалась спиралью. В центре росли нежно-сиреневые с синей каемкой по краю. Их окружали нежно-голубые, дальше цвет темнел до синего и фиолетового. Неожиданно я услышала возглас. «Восхищен вашей красотой!» И передо мной упал на колени молодой парень, судя по дорогой одежде, из благородных. Чуть поодаль застыли его друзья, наблюдая за разыгрываемой сценой. «Поспорили на меня, что ли?» «Я теряюсь в догадках. Кто вы, прекрасная незнакомка?» Так и подмывало сунуть под нос этого повесы свой брачный браслет и сообщить, что я жена его владыки. Вот бы у него лицо вытянулось. Только не хотелось раскрывать свое инкогнито. Нет, на меня и раньше во время прогулок здесь с любопытством поглядывали, но вот так нагло пытались познакомиться впервые. «Вы разве не слышали, что в женщине должна быть загадка?» — холодно ответила я на этот пассаж. «Встаньте немедленно. Ваше поведение возмутительно». «Боже, от этих высокопарных слов я напомнила сама себе пожилую Матрону, а не 18-летнюю девчонку, которой выглядела. Но только внутренне я старше, и меня такими дешевыми подкатами не возьмешь. Разве я виноват, что сражен вашим великолепием? Не будьте так жестоки». «Ладно, я сегодня добрая. Раз встать не в состоянии, сраженный, можете поцеловать следы от моих ног». С иронией разрешила я этому обормоту и быстро ушла. Ему хватило ума меня не преследовать, а может, задержался, отряхивая колени. «Ваше поведение возмутительно». «Боги, вот бы меня мои знакомые услышали, животы бы надорвали». Да я и сама нервно посмеивалась, пока уходила подальше от места инцидента. Я умела поставить наглецов на место, красиво послав, но в данной ситуации так поступить было нельзя. Подобный лексикон недопустим для принцессы и вообще любой благородной девушки. Но и съязвила я неплохо. Видела, как парень опешил. Ожидал, что молоденькая девочка начнет краснеть и смущенно что-то блеять. Ха, то-то за мной дальше не пошел. Видимо, опасался снова нарваться на насмешку и не захотел терять лицо перед друзьями. Это происшествие немного отвлекло меня от грустных мыслей. Я обнаружила, что на эмоциях зашла намного дальше обычного и нахожусь уже недалеко от пропускного пункта во дворец. По времени Маржетта уже должна бы вернуться из города, и я решила ее подождать. Неспешно прохаживаясь, я опять заметила женскую фигуру в красном плаще и с любопытством стала ее рассматривать. Надо же! Помимо того, что капюшон глубоко надвинут, так еще и половина лица закрыта красной вуалью. Интересно, в целях безопасности или чтобы никто, кроме мужа, не любовался ее красотой? А еще сама ходит, ни в паланкине ее несут. Значит, незнатная. Но я отметила, как вытянулись в струнку стражники и с почтением ее пропустили, ничего не спрашивая, не проверяя, просто давая пройти, а потом еще смотрели вслед. Без сальных взглядов, скорее с завистью и затаенной тоской. Типа «повезло же кому-то». Хотя у них же весьма сложно с деторождением. Пара, выбранная драконьей частью сознания, гарантированно даст сильное потомство, а если только человеческой, то часто бывает, что именно она перевешивает, и ребенок не способен к обороту. Для дракона это как калеку родить, потому так и носятся они с истинными. Я спрашивала у Маржетты, как же вышло, что владыка наполовину человек, но все равно считается сильнейшим драконом. Она объяснила, что он — Лаэр. Так называют высокородных, берущих свои корни от первородных драконов. Сильная кровь. А вот другим не так везет. Немного погуляв и больше не увидев ничего интересного, я решила вернуться в свое крыло. Зайдя со стороны сада через неприметную в изгороди калитку, пошла сразу на кухню, решив приготовить что-нибудь к приходу Маржетты. Но еще не дойдя до двери, услышала за ней протяжный и жуткий вой. Честное слово, в первый момент я подумала, что это какое-то привидение. Но сейчас день, а не ночь, и для призраков вроде не время. С опаской заглянула на кухню и обомлела. За столом сидела Маржетта, бессильно опустив голову на протянутые руки с зажатым в пальцах скомканным листом бумаги и рыдала так, словно случилось что-то страшное. «Мора!» — кинулась я к ней. «Что произошло? Что-то с сыном? Умер?» Это первое, что пришло в голову. Знала, что он единственный дорогой для нее человек. Из-за чего еще бы так отчаянно убивалась мать? Она подняла на меня заплаканное лицо и безжизненным тоном сказала: «Нет, это я для него умерла». Ничего не понимаю. Сбегав за водой, я стала отпаивать компаньонку. Понемногу удалось вытащить из нее, что случилось. Сын отказался прислать денег и посоветовал вообще забыть о доме и не думать о возвращении на родину. Дескать, она ему репутацию портит, напоминая о себе. Только-только о давнем скандале забыли, и у него жизнь налаживается. То, что мать ради его благополучия в другую страну уехала и за принцессой ухаживала как простая служанка, этого упырёныша не волновало. Получил наследство отца и в ус не дует. Узнав о бедственном положении матери, даже пальцем не пошевелил, подонок. Предательство родного сына ее и сломило. «Я же все для него, все!» — рыдала Маржетта. «Не плачьте!» Я села рядом, обнимая ее. «Он недостоин ваших слез. Даже хорошо, что вам пришлось уехать, и вы не видите, как он изменился. Не понимает, дурак, что отказывается от родного человека и хорошей матери». «Я нехорошая. Совсем нет. Вы даже не представляете, какой грех я взяла на душу из-за него. Это мое наказание». «Да что вы могли такого сделать?» Маржетта подняла на меня покрасневшие глаза, в которых плескалось отчаяние, и призналась: «Это я убила своего мужа. Яда никакого не было. Я подсыпала в его питье трав, повышающих давление, и его разбил удар. Он грозился лишить моего сына наследства, выгнать нас из дома и поселить там любовницу со своим ублюдком, и я не смогла этого стерпеть». «Да туда ему и дорога», — ответила я. А у Маржетты округлились глаза. «Мора, думаете, я не понимаю, что он был тем еще извращенцем, падким на молоденьких девочек? Вы достаточно от него натерпелись, и все, что случилось, он заслужил. Вы защищали себя и сына. Что вам еще оставалось делать, если закон и общество оказались не способны вас защитить?» «Вы не осуждаете меня?» — потрясенно спросила Маржетта. «Ни капли. Все вы правильно сделали. Это вы еще долго продержались, терпя унижение». «Я бы все вытерпела, не стань он угрожать сыну», — качая головой, прошептала она. «Вот видите, вы мать, вы защищали своего ребенка. Жаль, что сын этого не оценил. Тот еще уродец. Решил забыть о матери, как о ненужной больше вещи. А она же его интересы защищала, ради его благополучия терпела унижение. Видимо, генами в отца пошел. Я не одобряю убийство, но мать, защищая свое дитя, способна на крайности. При ее умениях она сразу могла стать богатой вдовой, но терпела, пока в конец охамевший муж ее не довел. Пусть горит в аду. Это в нашем современном мире можно развестись и уйти, если что-то не устраивает. Здесь же разводы не приняты. Отдали за старика, живи и терпи, жаловаться некуда. Как по мне, я бы лучше из дома сбежала, но за старика не пошла. Или бы своим поведением отбила у жениха все желание жениться. Но тут другое воспитание. Хотя и в нашем мире подобное раньше случалось, сплошь и рядом. Такое чувство, что в женщинах здесь специально культивируют беспомощность, отдавая все бразды правления мужчинам, чтобы жены только детей рожали и дома сидели, не вякая. Зато мужья могут кутить вовсю, и общество их за это не осуждает. «Маржетта, вам лучше успокоиться и обо всем забыть. Пусть прошлое останется в прошлом. На мой взгляд, его вообще высшие силы наказали. Повышение давления не обязательно приводит к удару. Он сам от своей злобы загнулся. Да и возраст у него был не мальчика». «Вы думаете?» — с надеждой спросила она. В душе все перевернулось от затаенной боли и чувства вины в глазах Маржетты. Совесть мучила ее за содеянное, а я слишком хорошо знаю, как это разъедает душу. Ведь я сама одно время невольно винила себя в смерти отца, да и слова мачехи, что это полностью моя вина, ядом жгли душу. Но я нашла силы справиться с этим и понять, что нельзя обвинять себя в чужих неудачах. Они взрослые люди и несут ответственность за свои поступки. Не нужно меня впутывать. Ведь не мои просчеты в бизнесе привели его к краху. «Уверена в этом», — убежденно заявила я. «Давайте вы пойдете сейчас полежите, а я разберу продукты и приготовлю нам чего-нибудь вкусненького». Она тут же начала протестовать. «Нет, я не могу. Я помогу». «Маржетта, отдохните. Вы столько времени заботились о принцессе, позвольте мне позаботиться о вас. Давайте я вас провожу». Она поднялась, и я стала настойчиво подталкивать ее к выходу. Мы вышли и неспешно побрели к лестнице, когда раздавшийся топот заставил нас замереть и с тревогой обернуться. «Честное слово». Первой мыслью было, что тот незадачливый кавалер за мной сюда приперся со своими друзьями. А что еще, раз сюда больше никто не заходит? Как никогда, остро я ощутила, что мы лишь две беззащитные женщины в этих пустынных помещениях. Понимая, что все же придется сунуть брачный браслет под нос нахалом, потревожившим наш покой, я решительно выступила вперед, загораживая Маржетту. Правда, внутри царапнуло от того, что придется прикрываться именем того, кого я уже заочно не уважаю и презираю. Но, как говорят, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Только появившийся мужчина был мне незнаком, а от вида следовавших за ним четверых лакеев с сундуком на носилках сердце в предвкушении забилось быстрее. «Могу я видеть принцессу Элисабет Анире Танир?» — произнес незнакомец, завидев нас. «Это я». «Ваше высочество!» — после небольшой заминки, справившись с удивлением, поклонился он. «Позвольте представиться. Я Рангвейн Марте, первый помощник казначея владыки. Нас известили о вашем желании распорядиться доходами от шахт Альтага, и меня прислали передать вам 50 тысяч золотых. для наличных расходов, а также узнать, когда вам будет удобно встретиться с казначеем для обсуждения действий с остальными вашими капиталами». «Какими капиталами?» — в шоке от услышанной суммы спросила я. «Маржетта от продажи украшений принесла всего 25 золотых, а тут столько! Это словно, будучи нищенкой, вдруг узнать, что стала миллионершей. Голова кругом». «Помимо денег, вырученных от продажи обработанных камней, на хранении есть еще и необработанные камни». «То есть, когда принцесса загибалась от голода и считала каждую копейку, камни из шахт обрабатывали и продавали, а доходы стекались в казну дракону, пока я управляющему хвост не прижала. Впрочем, как я и подозревала». «Хорошо, разберемся», — ответила я. «А пока леди Маржетта вам покажет, куда поставить сундук». «Простите за дерзость, но прежде я должен увидеть ваш брачный браслет, а вам необходимо расписаться в документах о получении». «Смотрите», — пожала я плечами и протянула руку, обнажая брачный браслет с печатью владыки. Помощник приблизился, внимательно его рассматривая, потом еще раз мне поклонился и достал из внутреннего кармана свиток. Я развернула его и ничего не поняла в написанной абракадабре. Однако не стала делать умное лицо, словно все в порядке. Среди вещей принцессы нашлось несколько книг, открыв которые, я поняла, что умею читать на языке Зандании. Но это были не исторические книги, а любовные романы, где главные герои — драконы. Все настолько наивно и приторно, что я не смогла читать такой бред. Язык же драконов Элисабет с Маржеттой выучили во время пути. Добирались до дворца владыки они долго. А вот местной письменности принцессу никто не учил. «Я не понимаю, что здесь написано», — прямо призналась я. «Документ составлен на языке аргонов». «Значит, составьте его на языке Зандании. Я не могу подписывать то, чего не понимаю». «Но как же...» — растерялся помощник казначея. «Он производил впечатление приличного человека и такого неприятия, как управляющий, не вызывал. Но это еще не повод ему доверять». «Откуда я знаю? Вдруг вместо расписки о получении денег я подпишу разрешение от моего имени управлять всеми средствами? Вы должны понять мое недоверие, ведь все это время моими средствами распоряжались, не ставя меня в известность и не спрашивая разрешения». Рангвейн Марте изменился в лице и нахмурился, внимательно меня разглядывая. «Я подумаю, как можно решить возникшую проблему. Пока же, в знак доверия, я считаю возможным оставить принесенные деньги, ведь свою личность вы подтвердили, и они ваши. Вы позволите?» Протянул он руку за свитком. «Я оставлю его у себя». Рангвейну пришлось отступить. Его реакцию на мой отказ отследить не удалось. Он отвернулся, давая лакеям приказ отнести сундук туда, куда укажет леди Маржетта. Когда вновь взглянул на меня, то был вежлив и совершенно спокоен. С поклоном он вручил мне ключ от сундука. «Ваше высочество, что мне передать главному казначею? Когда вы сможете уделить ему время?» «Да хоть сейчас», — едва не сорвалось с языка, но я вовремя его прикусила. «Для начала мне нужно узнать, что написано в бумаге, которую мне пытались подсунуть. От этого и буду дальше плясать. Но перво-наперво надо выяснить, как подписывалась принцесса, а то, если бы не загвоздка с языком, от растерянности меня хватило бы ума на автомате поставить свою подпись». Далее Раз у нас теперь появились деньги, нужно нанять слуг для уборки, пригласить повариху, дворецкого и кого там еще. Маржетта лучше понимает, кто нам необходим. Спрошу потом у нее. Мы совсем не готовы к приему гостей, а идти самой к главному казначею мне, похоже, не по статусу. Вон как они засуетились. Когда сможете уделить время? А до этого и дела до меня никому не было. Да, навела я шороху. Видимо, действительно выяснилось, что я в своем праве, и они действовали незаконно. Нужно продолжать держать марку. Давайте через 3 дня. Прежде я хочу увидеть отчеты по движению моих средств и изучить их. А исходя из отчетов, подумаю, имеет ли мне смысл в дальнейшем именно с вами заключать договоры на продажу сырья. У Рангвейна Марте округлились глаза, но он сдержался, хотя явно был в шоке от моего дерзкого заявления. «Да, я борзая, особенно когда злая».